Михаил Пришвин. Лимон. В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофим Михайлович стал жалко китайца, и он остановил его вопросом. «Какой же ты хотел поднести мне подарок?» «Я хотел бы, — ответил китаец, — поднести тебе в подарок свой маленький собак. Самый маленький, какой только есть в свете». Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных. Жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач. Жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный. Жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора, Елена Васильевна, очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке. «Молчи», — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам. Но было уже поздно. Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке. «А можно посмотреть?» — спросила она, появляясь в конторе. «Собак здесь!» — ответил китаец. «Приведи!» «Он здесь! Не надо совсем приведи!» И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел, и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая, и, как самая тоненькая пружинка, постоянно от чего-то дрожала. Такая маленькая, а глазища большие, черные, блестящие и на выкате, как у муравья. «Что за прелесть!» «Возьмите его!» — сказал счастливый похвалой китаец. И передал свой подарок хозяйке. Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить. Да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал голенькой от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили. Вытирая платком кровь на пальцы, недовольный Трофим Михайлович сказал внимательно, вглядываясь в нового сторожа своей жены: «Ах, визгу много, а шерсти мало». Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню. «Нашла коса на камень», — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненного указательного пальца. «Визгу много, шерсти мало», — повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: «Ну-ка, Мишка, пыхни в него».